Глава 16. Робос сегодня играет в заводе со своей бандой. Пойдешь со мной послушать? Женя и Рита завтракали в небольшой кофейне, куда Ковалевский заехал по дороге с дачи. Рыжова удивлялась, откуда у парня такой аппетит. Она сама запихнула в себя один единственный сырник, тогда как Женя справился и со своей порцией, и с доброй половиной ее. Давай, я давно не слышала, как он играет. А в новой группе вообще никогда. Тогда точно надо идти. Он начал петь на английском, да? Ты же про Линкин Парк говорил. Да, это чудо после репетиторов способно справляться и с английскими текстами. Он морально готов к тому, что мы придем вместе. Я сказал ему, не переживай. Он обещал хороший набор треков. Говорит, будем тусить. Тогда я с чистой совестью иду в кроссах. Обрадовалась Рита. «Но извини, сегодня мы оба пассажиры. Я обещал Рубасу выпить с ним хиросиму. А что за повод?» «Он вокалистку нашел. Событие года, не меньше. Так что готовлюсь к отличному вечеру». Как старые добрые, вечером они вместе пошли на автобусную остановку. Рита отлично смотрелась в широких бойфрендах, которые подчеркивали спортивную фигуру. И в укороченном топе под клетчатым пиджаком. А Женя прекрасно вписал в один образ черные джинсы и свитшот под белые кроссовки. «Жень, скажи, почему все парни так страдают по белым кроссам?» «Ну это же красиво», — ответил Ковалевский, пока они ждали нужную маршрутку. «Есть хоть один человек, который так не думает?» «Мой брат. Он ведь обожает делать не так, как все. О, это наша. Запрыгивай». Притормозил Женя маршрутку. Когда они приехали, Рита вспомнила, что в последний раз приходила сюда давно, и еще с однокурсниками. Это был двухэтажный ресторан, известный собственным производством пива и шумной, звонкой атмосферой. На выходных там всегда был живой звук, выступали группы и кавер-бенды. Как раз такой вечер намечался и сегодня. Женя и Рита успели поздороваться с Антоном до выступления и заняли столик поближе к танцполу, чтобы не приходилось далеко ходить. Им показалось, что Рублев был рад видеть их вместе, хотя никаких комментариев по этому поводу он пока не отпустил. Рита взяла безалкогольный мохито. Женя начал с него же. За столиком они просидели совсем недолго, так как ребята из группы уже настроили инструменты и готовились начинать. «А вот и девчонка, которую Антон нашел», — кивнул Женя в сторону солистки, невысокой брюнетки со стрижкой каре. Рита лишь хмыкнула в ответ. «Знаю я эту девчонку. Пересекались». «Серьезно?» «Ковалевский, ты чего удивляешься? У меня столько контактов разных. Проиграю разве что Артему в этом плане. А с Дашей мы на студенческой спартакиаде встретились. Она там выступала». «И как она тебе?» «Крутышка. Антону очень повезло отхватить такую себе в группу». Женя согласился с Ритой, как только заиграла музыка и Даша запела. У нее был очень необычный и чарующий вокал. Рита же позволила себе расслабиться и потусить, зная, что никакие придурки не будут приставать, когда рядом с ней защита возвышается почти на 1,90 м. И это без кудряшек. Ребята на сцене набирали темп, заводили публику все больше, а потом Рублев обратился к залу. «Друзья, наше выступление никогда не обходится без медляка, но сегодня оно будет особенным, потому что я хочу посвятить его двоим, хорошо знающим, что такое терять друг друга. Но сегодня они здесь, они вместе, и это самое главное». С первых строк звучащей песни Рита как будто впала в транс. Антон выбрал для них «Замок из дождя» и полностью исполнил сам. В этот раз Женя и его рыжик не танцевали. Ковалевский стоял к сцене полубоком, обнимая Риту. А та переводила взгляд с Антона на Женю. На последних словах Рита уже не могла прятать те чувства, которые Антон умудрился расшевелить внутри нее. Она зажмурилась, надеясь держать подступившие слезы, но ручейки предательски потекли вниз. Увидев это, Женя развернул ее к себе и пальцами осторожно смахнул капли с ее щек. Но это не работало. И тогда парень применил более мощное успокоительное, начал целовать ее, не обращая внимания на окружающую их толпу. А впрочем, его и раньше это не останавливало. Когда бэнд отыграл свою часть вечерней программы, музыканты собрались и освободили сцену. Антон, доверив свою гитару другу ударнику, подсел к Жене и Рите. «Рублев, ты меня реветь заставил», — шмыгнула Рита, уже успевшая прийти в себя. «Значит, не ошибся с песней. Рад за вас. Вы счастливы, это заметно». Рита с Женей улыбнулись, лишь подтверждая эти слова. «Жек, ну что про вокалистку скажешь?» — спросил Антон. «Не зря ты долго ее искал», — ответил Ковалевский. «Она крутая. Хотя вам бы еще спеться с ней». «В каком смысле?» «Рубас, не тупи. В прямом». «Или... я не понял. Ты что, запал на нее?» «Ага», — тут же кивнул Рублев. «Вот это поворот!» «Ритулик, нажми кнопочку, пожалуйста. Нам срочно нужен официант. Мы с Рубасом должны это отметить». Чуть позже им принесли две невысокие выгнутые стопки, наполненные завораживающей по красоте многослойной жидкостью. Парни, сидевшие друг напротив друга, нависли над своими напитками с трубочками в руках, ожидая фееричного момента. Официант быстрым щелчком поджег верхний слой сначала одного, потом другого коктейля. И Женя с Антоном синхронно ломанулись к горящей Хиросиме. А через несколько секунд, когда стеклянные емкости были уже пусты, Рита посмотрела на обоих парней и начала смеяться в голос. И довольно быстро к ней присоединился Антон. «Вы чего ржете?» — не понимая, спросил Женя. «Коваль, ты лишился своего инструмента соблазнения», — выдала ему Рита. «Что? Дурак, ты свои длиннющие ресницы опалил. По гарантии не вернут, прикинь, но могу тебе орден выписать. За контузию в неравном бою с Хиросимой. Ну и ладно, теперь не будешь завидовать моим ресничкам». Женя пальцами проверил ресницы, но разницы на ощупь не заметил. «Рубас, повторим?» «Ты еще и на экспресс-коррекцию бровей хочешь сходить? Заработать медаль в номинации «Тупость года»?» — не унималась Рита. «Можно просто абсент. Для твоего душевного спокойствия, Ритуль». «А может, я пойду уже?» — на всякий случай уточнила Рита. «Не то чтобы ей хотелось уйти, но вдруг Женя хотел поболтать с Антоном о чем-то своем. А вы оставайтесь и продолжайте мальчиками». «Вот только попробуй». «Ритка, с огнем играешь», — вмешался Антон. «Рубас, ты перепутал. Тут есть настоящий любитель играть с огнем». Женя повернулся к ней с самым серьезным выражением лица. «Ты реально хочешь уйти?» «Да ладно, останусь. Но тогда я в деле». «Смотри мне. Ты девочка взрослая, отговаривать не буду. Но если навеселе будешь ко мне приставать...» Антон, подперев голову кулаком, смотрел на них, как обычно смотрят на забавных маленьких детей. «Ты будешь счастлив», — закончила тему Рита и вновь нажала на кнопку. Они вышли на улицу только через 2 часа и довольно вдохнули прохладный ночной воздух. Прошлись немного, чтобы проветриться, вызвали одно такси на всех. Сладкая парочка, усевшись сзади, целовалась едва ли не всю дорогу. «Ребят, не то чтобы я увидел что-то новое, но вы бы хоть чуть-чуть сдерживались», — заметил Антон, который иногда поглядывал за происходящим в зеркало. «Рубас, перейди в беззвучный режим, пожалуйста», — ответил ему Женя, которому было абсолютно пофиг на все. «Иначе дальше пешком пойдем. Я скучал по вам, чудики». Засмеялся себе под нос Антон, хотя он не был уверен, что его вообще слушают.